Глава 4. Брианна. «То есть как ее нет?» — прошептала я, удивленно взглянув на секретаря декана факультета артефакторики. «А вот так!» Убирая с помощью заклинания левитации толстую папку с документами, на верхнюю полку ответила та и поправила изящные очки в тонкой оправе в виде полумесяцев. «Декан Голх уехала до конца каникул в Дарийскую академию магических наук. По приглашению самого ректора. У них там какой-то важный семинар по артефакторике и обмен знаниями». «До конца каникул?» Эхом повторила я, только сейчас осознав, что ничего из моей затеи не выйдет. «От навязанного дракона мне не избавиться». «Да? А ты что-то хотела, Уэйд?» «Ничего, спасибо». Прижимая к груди сумку, я медленно вышла из кабинета в коридор и застыла, увидев знакомую фигуру рыжего дракона. Тот стоял, прислонившись к стене и убрав руки в карманы брюк, и самым скучающим видом изучал барельефы на стене. Но стоило только шагнуть вперед, как его взгляд переместился на меня, а на губах заиграла ленивая улыбка. «Не повезло, Уайт», — усмехнулся Корф, слегка наклонив голову, отчего рыжий локон упал на лицо. «Ты знал, что до Канголх уехала, да?» Подойдя ближе, процедил я. «Знал», — не стал скрывать он. «Тогда почему не сказал?» «Ты не спрашивал, вот я не сказал». Равнодушно пожал плечами дракон. «На сегодня все, Уайт. Жду тебя завтра в 9 утра на арене, где мы с тобой продолжим наши уроки». «Это слишком рано», — возмутилась я. «Самое оно. Так что не задерживайся, иначе мне придется вытаскивать тебя из постели. Ты же не хочешь этого?» «Спокойно, Бри, он этого не стоит». Я резко развернулась и, так ничего не сказав, поспешила прочь из коридора и преподавательской башни. Как можно дальше от этого нахального дракона с янтарными глазами, которого стало слишком много в моей жизни. В академии имелось лишь одно место, где можно успокоиться, привести мысли в порядок и отдохнуть. Именно туда я и направилась. В большой лаборатории в башне артефакторики оказалось тихо и сумрачно. На улице сегодня было пасмурно, а потому, несмотря на обеденное время, свет в окна почти не поступал. Включив подвешенные на стенах специальные светильники, я двинулась в сторону своего стола. Он стоял пятым в левом ряду рядом с витражным окном с изображением виверн. И тут разновидность дракона. Каждый шаг эхом отражался от древних стен, но я почти ничего не слышала. Бросив сумку на стол, отодвинула стул и села. Руки сразу потянулись к ящику с заготовками, расположенному у самого окна. Пальцы принялись привычно перебирать мелкие и крупные детали. Я старалась уловить импульс, подсказку, и она не заставила себя долго ждать. Стоило взять одну из заготовок, как подушечки большого и указательного пальцев пронзил легкий, едва заметный укол. Хмыкнув, достала из коробки небольшой кожаный ремешок темно-коричневого цвета. Это была заготовка для мужского браслета, который мне все никак не давался. Основу я сделала еще осенью. Осталось лишь добавить кое-какие компоненты, но у меня не получалось. Профессор Броуди говорила, что если какой-то артефакт не получается, то это потому, что у него нет хозяина. Стоит найти будущего владельца, как картинка в голове сложится, руны сомкнутся, и артефакт заживет своей жизнью. Я собиралась подарить этот браслет Майку, но выбор владельца все равно не помог мне завершить артефакт. Все время что-то мешало. Может, причина в том, что я ошиблась? Другу эта вещица совсем не подходила. Майк был темноволосым, смуглым, со светло-карими глазами, от которых искрили зеленые крапинки. Ему требовалось что-то холодное. Черная кожа, серебро, лунные кристаллы и сталь. Сюда же подходило нечто иное, более теплое, мягкое, пластичное. Кончики пальцев вновь закололо от предвкушения. Магия легко отозвалась, поднимая шнурок над столом. Скинув правую руку, я слегка покрутила указательным пальцем. Заготовка тут же подчинилась моему приказу и завертелась. Левой ладонью я коснулась дужки очков, куда были впаяны 3 крохотных камушка. Нажала на тот, что находился посередине. И мир за стеклами изменился. Я увидела тонкие желтые спирали, которые опутывали кожный шнурок словно ниткой. А еще небольшие рыжие сполохи по краям. Сюда можно будет ставить небольшие секретики и вплести руны на удачу, силу, выносливость. Шнурок продолжал крутиться, а я потянулась к верхнему ящику стола. Не глядя, открыла одну из коробок и провела пальцами по камням в поисках знакомой вибрации. Один из них начал пульсировать в ответ, словно просился в руки. А поскольку своему чутью артефактора я доверяла, выбор пал именно на него. Лишь достав его из коробки, увидела, что за камень отозвался. Янтарь. Перед мысленным взором тут же возникли насмешливые глаза огненного дракона. Его кривая улыбка. «Это что? Ему, что ли?» Растерянно подумала я, а вслух выдохнула. «Только этого не хватало». Хлопнула в ладоши, и нити, связывающие шнурок, лопнули. Он беззвучно упал на стол. Вернув очки в прежнее состояние, бросил янтарь назад в коробку и резко закрыл ящик. Да так, что едва пальца себе не прищемило. «Что за ерунда? Это ж надо так забыться!» Забормотала, убирая заготовку на место. «Никто и никогда не вставал между мной и даром. Никогда. До этого самого момента». «Даже интересно, что тебя так расстроило?» Послышался рядом знакомый голос. «Или, может, кто?» Обернувшись, увидела Майка, который двигался ко мне по узкому коридору между столами. Он был высокий, худощавый, с длинными руками и темными волосами, которые вечно торчали в разные стороны. На губах играла широкая искренняя улыбка, преображая его лицо и делая резкие черты мягче. А я поймала себя на том, что тихонько выдохнула от облегчения. На короткий, совсем крохотный миг вдруг показалось, что это огненный дракон. Ну а с чего? Если уж Корф сумел так вывести меня из себя и пробраться в мысли, мешая работать, то вполне способен и дальше преследовать. Из вредности. С Майком мы вместе учились на факультете артефакторики. И с первого дня считались, нет, не изгоями, но странными и чужими для остальных студентов. Вместо того, чтобы знакомиться со студенческой жизнью, общаться с другими, гулять и веселиться, радуясь долгожданной свободе от родителей, мы занимались наукой. И на это у нас имелись причины. О своих рассказывать неинтересно, хватит того, что для родных я стала разочарованием. Младшая дочь, которая не смогла воплотить в жизнь грандиозные планы родителей, а потом и вовсе заявила о желании учиться. Позор на благородные седины древних предков. Майк же происходил из небогатой семьи. Его родители жили на задворках Каледосского королевства и имели небольшую пекарню. То, что их старший сын получил дар, для всех стало полной неожиданностью и большой гордостью. В Уатерхолле обучение было бесплатным. Также студентам полагалась бесплатная форма. Трехразовое питание в столовой и проживание в общежитии. Личные же вещи вроде пищевых принадлежностей, обуви, белья, теплой одежды и тому подобного покупались за свои деньги. А, как известно, замагиченные предметы стоили больших денег, которые следовало где-то брать. Очень вручала стипендия, которую платили лучшим студентам. Кроме того, Майк взялся писать доклады, рефераты и проекты. Брал даже темы старшекурсников. Мы оба ждали перехода на четвертый курс, когда студенты получали лицензию шестой степени и могли продавать свои артефакты. Именно из-за проблем с деньгами Майк не отправился на новогодние праздники домой. Переход в Каледосское королевство туда-обратно стоил целых 3 серебряных монеты. Слишком много для короткой возможности побыть с родными. «Привет. Что ты здесь делаешь?» Прогоняя непрошенные мысли, спросила у друга. «Искал тебя. Так и знал, что придешь сюда», — произнес он с улыбкой, присаживаясь за соседний стол. «Я столь предсказуема», — улыбнулась в ответ. «Просто постоянно». Майк внимательно изучил стол, за которым я сидела, и поинтересовался. «Решил закончить мой браслет». Я перевела взгляд на ящик с заготовками и увидела свисающий сбоку коричневый шнурок. «А то я тебе артефакт сделал, а ты мне еще нет», — продолжил друг, даже не догадываясь, какие сейчас мысли кружат у меня в голове. Продавать артефакты нам не разрешалось, а вот дарить студентам учебные поделки никто не запрещал. Правда, под расписку? «Да, точно. Прости за задержку», — виновато улыбнувшись, пробормотала я. «Я обязательно его сделаю. Попозже». Майк действительно еще осенью перед самыми заморозками подарил мне браслет, созданный из белой кожи, с крохотным голубым камешком и переплетенный с нитями серебра. Артефакт получился красивым и качественно настроенным. По моей просьбе друг вложил туда руны знаний, которые помогали в усвоении материала. О чем же еще могла мечтать такая заучка, как я? Вот только я с ответным подарком не спешила. И сейчас отчетливо поняла, что заготовку придется делать другую. Это совершенно не подходит моему другу. «Значит, это правда?» — неожиданно спросил Майк, нарушая тягучую тишину. «Что именно?» — напряглась я, поднимая на него глаза. «Хантер Корф занимается с тобой боевой магией». Я знала, что слухов не избежать. Даже сейчас, когда в Уатерхолле почти не осталось студентов, она все равно будут шептаться. Но все равно оказалось неприятно услышать об этом, тем более от Майка. «Это не занятие», — раздраженно ответил я, поправляя очки на носу. «А самое настоящее издевательство». «Почему тогда ты согласилась?» Меня никто не спрашивал. Корф договорился с деканом, а ты знаешь...» Я тяжело вздохнула. «Голх уже давно грозилась наказать меня за споры с Маром, и вот наказала». «Допустим», — согласился Майк. «А Корф это зачем? Он вроде никогда не занимался благотворительностью». «Это не благотворительность, а изощренная месть», — с тоской произнесла я. «Всегда думала, что хуже профессора Мара никого нет, ошиблась». «Корф хуже?» «Они одинаковые. Невыносимые, высокомерные, самовлюбленные драконы». Прошипела едва слышно и зажмурилась, пытаясь унять гнев, который зеленой пеленой встал перед глазами. Слишком много эмоций. Вот даже глаза болеть начали. А это плохой признак, очень плохой. Надо вновь бежать на рынок и покупать капли. Прошлое еще месяц назад окончились. А это значило, что сегодня вечером надо будет прогуляться по городу. «И что теперь?» «Ничего», — поднимаясь, ответила я и схватила сумку. «Идем обедать. Я жутко проголодалась». «У меня есть идея получше». Майк поднялся следом. «Как ты смотришь на то, что прогуляться по городу и пообедать в крикливом гусе?» «Ты меня приглашаешь?» — удивилась я. «Именно. Со мной сегодня расплатились за 2 реферата, 3 доклада и даже 1 лабораторную», — хмыкнул он. «Прекрасный повод отметить, как думаешь?» «Отличная мысль. Мне как раз надо зайти в лекарскую палатку». «Тогда идем, отметим с тобой первый день каникул». Одевшись, мы вышли на улицу. Здесь, кстати, распогодилось. Рассеялись тучи, уступив небосвод яркому солнцу, а крохотные снежинки затанцевали в морозном воздухе. Поправив шарф, я улыбнулась и внезапно заметила какое-то движение сбоку. Обернувшись, увидела сову, которая пролетела мимо нас и отправилась в сторону города. «Подумаешь, сова? Вот только это была не просто птица. Где вы видели просто птиц яркого белого цвета с красными кончиками перьев?» Птица тоже оказалась волшебная. «Фамильяр?» — удивился Майк, который тоже заметил необычную сову. «Угу. С каких это пор студентам разрешается свободно выпускать фамильяров за пределы Академии?» «Кто его знает? Ты же в курсе, что в Уатерхолле все равны. Но есть те, кто равнее», — с усмешкой отозвался друг. Я кивнула и вновь перевела взгляд на небо. Однако совы в нем уже не было. Несмотря на проснувшийся зверский аппетит, мы сначала направились в лекарскую лавку, которая находилась в самом ходовом месте, на торговой площади небольшого городка, расположенного всего в часе езды от столицы. Туда даже портал не строили. Зачем, если на повозках добраться дешевле? Майк остался на улице, а я вошла внутрь небольшого темного помещения, пропахшего травами, снадобьями и разнообразными специями. Аромат был таким сильным, что я с трудом сдержалась, чтобы не чихнуть. Зажмурившись, зажала нос двумя руками и задержала дыхание. Постоял так секунды 3, только потом направилась в сторону господина Ариса. «Добрый день, юная госпожа. Чем могу помочь?» — любезно поинтересовался он. «Мне нужны капли от головной боли», — с улыбкой произнесла я заготовленную фразу и положила на прилавок монетки. «Голова, знаете, что-то в последнее время болит, а капли кончились. Отлично у вас капли, от всего помогают». Лекарь кивнул и, бросив на меня многозначительный взгляд, скрылся в подсобке. Вернулся господин Арис через минуту и протянул мне небольшой бумажный пакетик, где лежал флакон с лекарством. «Ваши капли, госпожа». «Благодарю. Всего доброго». Спрятав пакетик в карман, я быстро выскочила на улицу, где меня уже ждал Майк. Все прошло как надо. Внутри пакета специальными скрытыми чернилами из крови морского харга были написаны дата и время, когда нужно прийти за другим лекарством. Для глаз. Так уж получилось, что оно было не совсем легальным, опасным и даже немного запрещенным. Но пара золотых творила настоящие чудеса. Таверна «Крикливый гусь» была излюбленным местом всех студентов Уатерхолла. Благо, порции здесь подавались большие, цены не сильно кусались, а владелец, дядюшка Сэм, огромный одноглазый зеленый орк с упирающими с пасти клыками, снисходительно относился к магическим поединкам на своем заднем дворе, и мебель свою всю зачаровал так, что та не сильно страдала от проделок нерадивых студентов. Стояла таверна недалеко от главной площади. Достаточно было свернуть за магазинчиком пищевых принадлежностей, едва заметный переулок, и пройти немного, свернуть налево, и вот он, крикливый гусь. Двухэтажный домик с покосившимся крыльцом, черными непроницаемыми окнами, призванными скрыть всплески магии, и ароматом вкусной еды, которая на входе буквально сбивал с ног. Народу внутри оказалось меньше обычного. Еще бы. Ведь главные посетители — студенты. Разъехались на каникулы. А обычные граждане не рисковали сюда зайти. Уж слишком шумно и неспокойно бывало в таверне. Да и магия столько витала, что она искрила в воздухе, готовая в любой момент взорваться. Свободных столиков было много, но мы выбрали тот, что у окна. Это снаружи окна выглядели черными, а изнутри не имело специального покрытия. И через них хорошо просматривался переулок. «Что сегодня вкусного, Элли?» — улыбнулся Майк дочери Сэма, такой же зеленой, клыкастой, но довольно милой девушке, которая работала в таверне. «У нас все вкусное», — спокойно ответила она, уперев руки в крутые бока. Из кармана ее передника тут же выскочил блокнот и карандаш. Крутнувшись в воздухе, они застыли рядом с хозяйкой в ожидании заказа. «Тогда нам две порции горячего жаркого, вишневый эль, две кружки. Бри, ты что будешь на десерт?» Я равнодушно пожала плечами, осматривая полутемный зал. «На твой выбор». «И два куска фирменного пирога с яблоками», — закончил Майк. Я в этот момент думала над тем, как уговорить его самой оплатить обед и не обидеть при этом. У меня-то деньги водились. Родители хоть и разозлились, но поддерживали непослушную дочь. Правда, значительно урезали бюджет, но здесь, в Уотерхолле, это все равно считалось вполне приличными деньгами. Наш заказ принесли довольно быстро. Жеманничать и кичиться манерами я точно не собиралась. Здесь это было ни к чему. Тем более я жутко проголодалась, а потому половину жаркого проглотила в один момент. «Все-таки странно», — задумчиво произнес Майк. «Что именно?» «Почему Корф остался в академии, а не уехал с друзьями?» Обсуждать своего навязанного учителя, тем самым портить себе аппетит, не хотелось. Но я все-таки ответила. «Мало ли что у этих драконов в голове». «Они ведь большой компанией сняли огромный коттедж на границе с ледяным хребтом, чтобы там отдохнуть на каникулах». А что так? На сам хребет денег не хватило?» — усмехнулась я. «Говорят, там неделя отдыха стоит столько, сколько мои родители за 10 лет не заработают», — поделился Майк. «Верю». «Так вот, они сняли большой компанией домик на границе, а Кор в последнюю минуту отказался». «Ты-то откуда знаешь?» «Слухи, Бри. Если быть внимательным, много чего интересного можно услышать», — многозначительно подмигнув, сообщил парень. «Например, о том, что причина вливания Сайтери. Говорят, они с Корфом крепко поссорились. Тот даже отказался провожать ее до портала». «Никогда не думала, что тебя интересуют подобные сплетни». «Не интересуют, но я предпочитаю быть в курсе последних новостей. У нас в Калейдосском королевстве говорят, владеющая информацией владеет миром». «Ну, конечно», — фыркнула я. «Но давай лучше поговорим о другом, например, о том, смог ли ты получить в библиотеке справочник по древним сплетениям». «Нет, сказали, что это материал для 6-го курса». «Жаль. Я надеялась, что хоть тебе повезет». Обсуждая очередное интересное сплетение символов, я отломила кусочек от лепешки, макнула в ароматный томатный соус и уже хотела отправить в рот, когда увидела дракона. Моргнула, все еще надеясь, что этот чешуйчатый мне привиделся, но нет. Рыжий дракон в расстегнутом пальто с темной меховой отделкой спокойно спускался по лестнице со второго этажа, где находились отдельные кабинки для приватных встреч. Ничего такого, дядюшка Сэм непотребства в своем заведении не допускал. Просто на втором этаже за отдельную плату можно было поесть без лишнего внимания. Похоже, Корф этим воспользовался. В какой-то момент в голове промелькнула мысль, что он меня преследует, но я тут же прогнала ее. Судя по всему, дракон явился сюда раньше нас. «Не может быть», — выдохнула я, продолжая сидеть с куском лепешки в руке. «В чем дело?» — удивился Майк, быстро разворачиваясь в попытке понять, что меня так удивило. Именно в этот момент взгляд янтарных глаз переместился на меня. Одна бровь недоуменно приподнялась, он явно не ожидал меня здесь увидеть, и дракон слегка нахмурился, будто тоже сомневался в том, что я ему не почудилась. «Это Корф?» — удивился Майк. И, кажется, тот его услышал. Дракон взглянул на парня, снова на меня, на парня. Губы скривились в понимающей улыбке, от которой на душе стало как-то неприятно. «Все понятно. Дракон подумал, будто мы с Траубом встречаемся. Ну и ладно». Я застыла, опасаясь, что этот рыжий сейчас шагнет к нам поздороваться или сказать что-нибудь эдкое. Но дракон снова насмешливо хмыкнул, едва заметно мотнул головой и направился к выходу. «Надо же, действительно, Корф. «Как ты думаешь, что он здесь делал?» Поворачиваясь ко мне, спросил Мэг. «То же, что и все мы», — с досадой ответила я. «Ел? И чего ему в столовой не сиделось?» Появление дракона подпортило, но все же не убило аппетит. Так что, доев жарко, я потянулась к вишневому элю. У дядюшки Сэма он получался вкусный, терпкий, густой и слабоалкогольный. А потом настала очередь и вкусного десерта. В общежитие я вернулась поздно. Погуляв по празднично украшенной площади, мы с Майком часа на три застряли в лавке артефактора. Денег на покупки у нас не имелось, но за осмотр-то никто ничего не брал, и мы этим воспользовались. По пути перекусили румяными уличными пирожками со сладким чаем. В какой-то момент мне даже показалось, что над нами вновь пролетела та странная белокрасная сова, но стоило поднять голову, как она исчезла. Наверное, действительно, привиделась. А в комнате меня ждал новый сюрприз. Короткая записка от рыжего дракона. «Тренировка переносится на час дня. Не опаздывай».